Если бы стены могли молчать, я бы рассказал за них, сколько дыхания хранит печать в табеле ветхость книг, сколько сухих омертвелых дней в листиках меж страниц, сколько неспетых стихов во мне, сколько чужих границ. Если бы смелости все забыть выпало на двоих, скольких веков я бы видел нить в чуждости слов твоих. Но замурован лавандой лист с чьим-то письмом в стене. Судьбы пропали во тьме кулис, точно в чужой стране. Слышишь, под полом поет земля тысячелетних нив. Знаешь, я только на первый взгляд холоден, я ревнив. Как же волшебно порой болеть вне этой злой игры, слушать, как молится ветру клеть истовый навзрыд, как замирает полночный мир лунных огней фантом. В сердце сияет его эфир, может быть, там наш дом. Но не мотая невнятный стыд громче холодных стен, я бы хотел поскорее остыть неодолимых плен. Девочка видит бездонный мрак дальних пустых планет, смотрит из глаз первобытный страх, парализуя свет. Мы точно пара больших зеркал, там, где смотрящих нет. Девочка, я для тебя так мал, мне очень много лет. Если бы стены могли кричать, я бы молчал за них. Пусть до утра продрожит свеча, вечность длиною в миг.